Точность научного вывода пропорциональна количеству накопленных и учитываемых сведений. В 20 веке написана событийная история человечества за 3000 лет, а фрагментарно даже за 5000. Вряд ли кто-либо усомнится в том, что антропосфера – одна из составляющих биосферы планеты. А этногенез – зигзаг на биологической эволюции, варианты кои у растений, животных и микроорганизмов крайне разнообразны. Виды сменяют друг друга, но жизнь, как явление, идет, побеждая смерть, вследствие чего очевидны биологические времена, где счет идет по поколениям, особые для каждого отдельного вида. Это диалектическое отрицание отрицания. Без него наступил бы обрыв развития. Золотая осень цивилизации. От надлома к расцвету. Фаза надлома, которой мы уделили столько внимания, в Европе хронологически совпала с эпохой Возрождения, временем, которое принято считать расцветом культуры. Как видно из приведенных примеров, а все прочие им не противоречат, эту фазу снижения пассионарного напряжения трудно считать расцветом. Во всех известных случаях смысл явления заключается в растранжиривании богатств и славы, накопленных предками. И все же во всех учебниках, во всех обзорных работах, во всех многотомных историях искусства или литературы и во всех исторических романах потомки славят именно эту фазу, прекрасно зная, что рядом с Леонардо да Винчи свирепствовал Савонарола, а Бенвенуто Челлини сам застрелил из пушки изменника и вандалиста коннетабля Бурбона. Очевидно, широкий диапазон поступков, от подвигов до преступлений, действует на эстетические струны души исследователя и романиста. А поскольку каждому человеку свойственно помнить светлые полосы спектра и забывать темные пятна, потому-то и называют эти жуткие эпохи расцветом. Чаще всего такой расцвет вызывает реакцию, стремление к ограничению распри и убийств. Этому стремлению способствует и то обстоятельство, что представители популяции индивидуалистов столь интенсивно истребляли друг друга или гибли во внешних войнах, манивших их богатой добычей, что процент их снижается, и тогда один из них, победивший, слегка модифицирует принцип общежития, заявляя: «Будь таким, как я». Возникает общезначимый идеал новой фазы. В некоторых случаях идеал персона. Чаще это отвлеченный идеал человека, на которого следует равняться и которому надо подражать. В том и другом случаях смысл дела не меняется, а вариации соотношения между физическим и моральным принуждением для этнологического анализа несущественны. В Англии общезначимым стал идеал джентльмена. В Византии был идеал святого. В Центральной Азии идеал богатыря. В Китае просвещенного крестьянина, грамотного читающего философские книги. Римляне сделали идеалом своего первого императора Октавиана Августа и сказали: вот идеал, ему надо подчиняться. А когда Октавиан умер, его заместил следующий. Причем было предложено даже переменить название месяцев. Первый месяц – июль. Они назвали в честь Юлия Цезаря. Второй – август, в честь Октавиана Августа. Третий хотели назвать Тиберий, в честь очередного Цезаря. Жуткие подхалимы были римляне. Но Тиберий был человек сухой, очень деловитый. Он сказал: «А что вы будете делать, когда дойдете до 13-го Цезаря? Пусть месяц останется сентябрем». Но и Тиберий принял почитание себя как бога. После этого в Римской империи от Тиберия до Константина императоры почитались как боги, кем бы они ни были, потому что император стал мерой всего, эталоном, на который должен был равняться каждый римский гражданин или подданный империи.